удовлетворение в самом себе, Махарадж Притху вместе с тем безукоризненно исполнял обязанности царя, принимая во внимание время и обстоятельства, свои силы и финансовые возможности. Единственной целью его деятельности было удовлетворение абсолютной истины. Так он действовал, добросовестно исполняя свой долг. Ом агьян тимиран хатся агьянам джана шалакая чакшур унмеритам йена тайшмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине анахата праясина прабхупадасья туштае шанкиртана правритиартам ихате гурве намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе есть сразу несколько положений, которые объясняют. Также комментарии объясняют все эти положения. В первую очередь, это то, что мы уже обсуждали в первых двух стихах, эти вопросы, о чем здесь сказано, каким образом преданный черпает удовлетворение самому в себе, то есть эту радость от того, что он совершает преданное служение. И постоянно у него развивается вкус, постоянно его преданное служение под влиянием его желания, то есть расширение его желаний. Развивается, расширяется и улучшается. Махарадж Притху вместе с тем был безукоризненно царем и исполнял безукоризненно свои обязанности царя. То есть на преданных иногда возлагаются какие-то определенные обязанности, которые могут, в общем-то, в принципе, не соответствовать их гунам материальной природы. И здесь как раз Шрила Прабхупада описывает, что он был парамахамсой. Что значит это умонастроение парамахамсы? Занять любое положение, о котором тебя просит Господь. И поскольку Прабхупада цитировал этот стих, который говорит Шри Чайтанья Махапрабху, цитируя Бхагавата, это стих из Бхагавата, по-моему, насколько я помню, это шестой, что ли, я точно не помню, что мы не кшатрии, не брахманы, не вайши и не шудры, мы вечные слуги Господа. То есть даже слово «вайшнав» — это, в общем-то, обозначение определенное. И поэтому Махапрабху говорит о слугах, что в материальном мире слуг, то есть бхак Господа, называют вайшнавом. Но это тоже определенный, определенный термин, который тоже обусловлен определенными представлениями. И поэтому Махапрабху говорит, мы просто вечные слуги Господа, вечные слуги Господа. И вечных слуг Господа называют в материальном мире вайшнавами. И вот Шрила Ниранджана Махарадж писал своим ученикам письмо, как раз чтобы объяснить вот этот смысл, суть положения вайшнава. И он говорил, человек должен подняться до такого преданного служения, чтобы мгновенно принять то служение, любое служение, о котором бы не попросил его Кришна. Как это происходит в материальном мире? Как нас просят принять то или иное положение? У нас существует духовный учитель и есть личности, представляющие духовных учителей. Поэтому Прабхупада создал подлинную структуру духовных взаимоотношений. То есть эти взаимоотношения полностью духовны, точно так же, как в духовном мире. Кришна не каждому дает личные указания, но все воспринимают эти указания как личные. Почему? Что это лично Кришна сказал. Потому что кто-то говорит, вот Кришна удовлетворяет вот это, и я бы хотел, чтобы ты это сделал. Тот берет какую-то часть и говорит другому, так вот, Кришна удовлетворяет вот это, мы получили такое-то задание, ты делай то, ты делай то, ты делай то. И все это воспринимают как личное указание Кришны. Хотя говорит об этом указание Кришны какая-то другая личность, которая связана с той личностью, которая связана с той личностью, и та личность связана уже непосредственно с Кришной. И так эта связь проходит через всех. И Шрила Прабхупада, когда описывал положение структуры административных вот этих единиц, или как там правильно сказать, административного положения в ИСКОН, он говорил, что это чисто духовная организация, это духовная структура. И он рассказывал, как в духовном мире гопи служат Кришне. Как гопи они имеют старшую, как эта старшая дает каждому указания, те дают там младшим у них есть еще подручные и все такое. Вы знаете, да, там гопи манджари, гопи саки, там и все, гопи саки, потом гопи манджари, еще есть там гопи, там целая куча этих гопи. На самом деле их очень много. Там тысячи, сотни тысяч этих гопи на самом деле. Даже может быть и не сотни тысяч, а несколько сотни миллионов, может быть. Гопи очень много на самом деле. И гопи существуют на Вайкунтхах, на другого уровня. Допустим, говорите, что гопи есть и в Айодхе, господарем Рамачандры. И таким образом эта структура, она присутствует уже изначально в духовном мире. Кришна – создатель этой структуры. И здесь говорится, что Притху Махарадж, он строго следовал всем правилам Варнашрама. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите тоже объясняет Арджуне, мной созданы четыре уклада. И четыре вот варны, четыре ашрамы. То есть Кришна создает эти, то есть это создает не для того, чтобы отразить какие-то материальные оттенки. Наоборот, он дает этот механизм как возможность приобщиться к духовной жизни. То есть он отображает духовные взаимоотношения, духовную структуру. Этот принцип варнашрама дхармы. И вот в этом стихе описывается, каким образом Притху Махарадж совершал служение. То есть вот часто мы думаем, что преданный, он не учитывает времени, места, обстоятельства, финансовые положения, свои силы. Здесь объясняется, в чем успех. Чем больше человек учитывает, то есть трезво смотрит на ситуацию, каким образом правильно поступить. И самый важный фактор, то есть база всей этой деятельности, это желание удовлетворить Кришну. И Кришна не такой, как мы думаем, что вот все, он принимает все подряд. Нет, он любит, когда человек проявляет разум. Будхи, йогамма пашрит яма, читах саттам бава. Будхи-йога, разум. Нужен разум для того, чтобы совершать преданное служение. Неразумное живое существо. Шрила Прабхупада дает комментарий к этому тексту. Неразумные живые существа называются мудхи, тоже одна из категорий. Мудхи, ослы. У них мало разума. Как осел. Осел не должен, вернее, преданный не должен быть ослом и как осел служить. Он должен проявлять разум. Разумно подходить к деятельности. Это не так, как в лодке дырка и вычерпывать там, кстати, воду сидеть. Надо дырку залатать, потом можно вычерпать воду. Но иногда человек, он не понимает, так сказать, в чем суть. И отказывается употреблять свой разум. И вот здесь говорится, что Притху Махарадж был непростым царем, он учитывал все эти вещи. Поскольку это и есть наука преданного служения. То есть преданное служение, оно учитывает все, что за место, что за ситуация конкретная, что за обстоятельства сложились, как в этих обстоятельствах рекомендуется поступить, каковы ваши силы, то есть какой ваш уровень и непосредственно, и еще как какова финансовая, так сказать, основа, можно ли это осуществить. И вот этот текст Шримад Бхагаватам очень хорошо показывает, что человек должен быть практичным в преданном служении, очень хорошо понимать ситуацию, каким образом. И иногда мы видим, что преданные какие-то бредовые идеи начинают выдвигать, не учитывая ни времени, ни места, ни обстоятельства, ни финансовой деятельности, не учитывая силы, так сказать, тех людей, с которыми они вместе. И они начинают какие-то бредовые идеи. Говорят, а вот давайте сельхозобщину, а вот давайте там то сделаем, давайте все сделаем. Это явно, так сказать, указывает на то, что они, так сказать, в определенном, так сказать, качестве находятся. В каком качестве? То есть очень сильно находятся под влиянием своих эмоций. То есть лишены определенного видения и определенного знания. То есть они не знают, каким образом можно подойти к этой деятельности. Давайте то сделаем, давайте вот такой энтузиазм, давайте к звездам полетим, давайте сейчас сеть кафе и ресторанов раскроем там, или еще что-нибудь. На все нужны определенные, так сказать, учет сил, возможностей, финансов, места, времени, обстоятельств. Каладеша Патра. И здесь вот еще очень важный момент, который описывает Шрила Прабхупада, что деятельность в этой системе может оказаться полностью кармической. Вот царь, допустим, царь, он там ездит на колеснице на золотой, одевает украшения, там все такое, у него есть какое-то определенное даже материальное положение, живет во дворце, роскошь кругом, все. И иногда люди могут воспринять, не понимающие положение преданного, могут воспринять, что он как карми действует. То есть, что значит действовать как карми? Он служит Кришне, может быть. То есть он служит Кришне, но мотив его. Они могут думать, что его мотив – желание вот быть царем, там вот все этим наслаждаться, на колесницах ездить. Там. Но здесь Прабхупада описывает, на самом деле Притху Махарадж, он действовал только с одной целью – удовлетворить Кришну. Поэтому он занимал это положение но всегда оставался преданным Господу. И Прабхупада описывает, что он был чистым преданным Господу, поскольку он не мотивировал ничем, кроме как желание удовлетворить Кришну. Это есть, Прабхупада описывает, даже если человек на ранних стадиях преданного служения разовьет в себе качество просто действовать ради удовлетворения Кришны, просто действовать, то мы можем считать уже его чистым преданным. Это точно так же, как в случае вот с той нашумевшей историей, так сказать, которую преданные все время рассказывают, когда Шрила Прабхупада, так сказать, там через несколько дней уже сразу сказал, так сказать, о Вишнупаде, что радуйтесь, в вашем храме появился чистый преданный. То есть он еще не давал ни одной лекции, не пел киртаны, ничего, он чистил котлы. И по тому, как он к этому относился, и к Прабхупаде, он имел это видение. Он сказал, вот, наконец-то в вашем храме появился чистый преданный. То есть есть определенное, вот точно так же, как Арджуна спрашивает Кришну, как действует такой продвинутый человек, что он говорит, как он двигается, как он. И Кришна объясняет положение этих продвинутых личностей. И здесь самое важное, что положение преданного вот в такой ситуации, когда он выполняет какой-то свой долг, какой-то общественный долг, вот как варна и ашрам. То есть есть долг ашрама и есть долг варны. И когда человек выполняет этот долг варны и ашрама, он может выглядеть как карми. Но Прабхупада описывает, в чем разница между карми и преданным. Что преданный делает то же самое, и с виду вы никогда не разгадаете. Вы можете думать, что о, это он карми. Все зависит от мотива. Поэтому здесь Прабхупада описывает. На самом деле он не был карми. Потому что его единственной целью строго так следовать всем этим правилам, предписаниям, варни и ашрам. У Притхи Махараджа была семья, и он в семье очень строго следовал всему. Это не так, как у нас там, кстати, такие все отреченные. Вот, допустим. То есть они в семье, так сказать, бывают раз в месяц, может быть, или там раз в два месяца, общаются там по одной минуте. Он еще и семейные обязанности выполнял идеальным образом. И со стороны он мог показаться, что это деятельность кармическая, то есть, ну, ради улучшения, так сказать, своих там всех семейных отношений, чтобы было богатство, процветание и мокша в итоге. Это освобождение. Но на самом деле говорится, что все эти правила и предписания Притху Махарадж воспринимал как просад. То есть если есть какие-то принципы, он принимал это как просад Господа. Что если есть принципы, я должен им следовать. Потому что Кришна так говорит, и я буду это делать. Это было единственное настроение Притху Махарадж. Он не думал, что я делаю это ради семьи. Вот я сейчас семью содержу ради семьи. Он говорил, нет. Кришна говорит в Писании, что я должен с семьей так относиться. Поэтому я так делаю с семьей. Поэтому я так отношусь к семье. Поэтому я так отношусь к служению царя. Поэтому я так отношусь. Туда хожу, так сплю, так делаю, так ем. Потому что я хочу удовлетворить Кришну. И Кришна дает эти предписания для данного положения, для данной ситуации. Это и делает человека вайшнавом. Когда он делает это не из-за того, что он каким-то образом хочет поддержать что-то, а когда он полностью сконцентрирован на удовлетворении Кришны. Когда он сконцентрирован на удовлетворении Кришны. И в нашем случае существуют разные такие ситуации, когда человек не может победить каких-то определенных вещей. В чем победа эта состоит? Что человек, он развивает какую-то определенную природу. Что значит развивает определенную природу? Он учится, как правильно предаться Кришне. На самом деле существует определенное правило, как по правилам предаться Кришне. И Кришна принимает только тогда, когда вы правильно ему предаетесь. Если вы правильно предались, то результат будет правильный. Если вы неправильно предались, результат будет иной. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делая это неправильным образом, получают неправильный результат. То есть результат такого поклонения иной. То есть не тот, который мы ожидаем. Мы должны видеть правила Кришны и принять эти правила не в силу своих амбиций, больного самолюбия, в котором мы говорим, что мы не можем ничего сделать. Это обман, это иллюзия. Человек просто в мае. И очень глубоко в мае. Мы можем, поэтому Вьясадева бы не писал бы, что человек независимо от кармы, места рождения, от возраста, может принять и за одну жизнь достигнуть. И любой, просто это негодяи есть, которые негодяи. Почему? Потому что они на самом деле не хотят Кришну получить. Они не хотят служить духовному учителю и просто спекулируют по этому поводу. А эти спекуляции на самом деле называют Бхагавад-гите богохульством. Потому что мы отвергаем, значит, предписание шастр. То есть там Ясадева пишет, что это реально, а мы доказываем всем, что это невозможно. И мы говорим это от себя. Мы говорим, а я вот не могу. Мы, значит, сразу рубим Ясадеву. То есть мы срубаем авторитет священных писаний. Такими словами. Поэтому Прабхупада очень строго следил за тем, чтобы преданный, он говорил, просто ты не хочешь, уходи и подумай хорошенько, потом вернись. Но спекулировать я тебе не позволю. Ты не должен отвергать данные в шастрах, в шастрах указаний, и там есть авторитетные выводы, выводы ачарьев, что бхакти-йога доступна каждому. Независимо, даже черви в испорожнениях могут заниматься чистым преданным служением. Не говоря уже о людях, это вы прочитаете вторую песню Шримад Бхагаватам, не говоря уже о людях, которые склонны к философии, даже черви в испорожнениях. Но у нас находится всегда здесь, везде, в этой среде, эти все какие-то демоны какие-то, они рубят священное писание, доказывают, что это невозможно. И потом кто-то из-за них раздохновляется точно так же. Они смотрят и говорят, ой, если этот человек невозможно, то и я невозможно, и мне невозможно, и мне, ой, если Света Гуржапова остается, то и мы останемся, а то Света Гуржапова остается. Кто такая Света Гуржапова? Это Света Гуржапова. Не надо быть таким стадом каким-то колхозным. Нужно очень хорошо знать выводы священных писаний, исследовать и верить. Это отсутствие веры делает человека падшим. Поэтому он не достигает никакого результата. Поэтому он все время, у него проблемы. Все время ложное эго. То плачет, то соскочит, то еще что-то. Уйду домой, в спешащнике полежу. Давай жениться, давай не разводиться. Что такое он не выдумывает? Только лишь отвергнуть, чтобы данные в шастрах указания. И продолжить, что? Наслаждаться, желание наслаждаться отдельно от Кришны. И манипулировать этой природой. Что это такое? О чем говорит Шрила Харидас Тхакур? О чем пишет Бхактивинод Тхакур в Нама Чинтамане, описывая миссию Шрилы Харидаса Тхакура? Он говорит, это и есть менталитет демонов. Поэтому именно Нарада Муни говорит, тот, кто не принимает Кришну как верховную личность Бога в, в сердце и не принимает указания шастр, он демон. А Шрила Харидас говорит, какой выход у демона? Это очень внимательно, полностью погрузиться. Правильное что? Повторение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы относимся к Брахма, Махва, Гаудию, Вайшнава, Сампрадая. Нама Ачарья Шрила Харидас Тхакур, это и есть Брахма. Поэтому Кришна сделал его Нама Ачарьем, не кого-то другого. Он обозначил эту Сампрадаю и именно дал возможность Брахме стать Нама-ачарья. То есть единственный, кто очень хорошо понял миссию Шри Чайтаньи Махапрабху из всех этих четырех сампрадай. Кто? Тот, кто стал Нама-ачарья. Потому что в эту эпоху Кришна пришел в своем святом имени. И он полностью осознал Кришну в святом имени. И никто из другой сампрадай это не осознал. Ни Лакшми, ни Кумары, ни Шива, никто. Это сделался Брахма. Он стал Нама-ачарья. Шива не стал Нама-ачарья, Лакшми не стала Нама-ачарья и не стали Кумары Нама-ачарья. А Шрила Харидас Тхакур стал Нама-ачарья. Это особая милость нашей сампрадаи, особая милость Брахме. Поэтому человек просто начинает спекулировать и отвергает. И когда я слышу, сердце мое прямо в негодовании. Мне воевать сразу охота с этими людьми. Что за такое, откуда такое безверие, откуда такое безбожье? И сопли эти свои развесят и начинают плакать. Что за такие личности, какие необычные какие-то личности, очень необычные, через многие рождения, видимо, прошли. И в прошлом, видимо, занимались, никакой веры нету в священное писание, никакой элементарной веры нет в указания духовного учителя. Одна вера в свой эгоизм и в свою ложную падшесть, для того, чтобы еще раз лицензию себе, чтобы остаться дураком, ослом каким-то. Откуда такая тяга оставаться ослом? Нормальный человек, склонный к философии, вылазит наоборот, говорит, а ты... Даже человеческую форму Прабхупада пишет в науке самосознания. Пожалуйста, оцените этот дар, великий дар, человеческую форму жизни. Оцените. Вы стали людьми, неважно кто вы, женщина, мужчина, какой вы национальности, какая у вас карма. У вас все-таки есть тело и нормальный, не больной ум. То есть вы не псих никакой. Он говорит, даже психи, просто их вытаскивая на киртан, в сумасшедших домах, Прабхупада делал это, в сумасшедших домах они пели киртан. И он говорил, в следующей жизни у них будет у всех нормальный ум, нормальный мозг. Они уже благодаря этому все уже спасены. Откуда такое безверие и такое безбожие, такие все спекуляции? Все спускается на кармический уровень. А здесь Прабхупада пишет, Притху Махарадж никогда не сводил все к кармическому уровню. А мы в итоге с тилоками, с лысинами, но как карми начинаем действовать. Ради своего какого-то удовлетворения, ради своих каких-то личных материальных целей, ради своих спекуляций. И между нами пропасть эта исчезает. Корми, и мы становимся одинаковыми. Они со своими спекуляциями, а мы через Кришну эти же цели преследуем. И также отвергаем данные в шастрах указания, что относится к 16 главе, к демоничным живым существам. Мы должны выбросить этот менталитет из головы. Мы должны прикатить эту антипроповедь здесь внутри. Это место, где мы проповедуем, наоборот, сознание Кришны. Утверждаем сознание Кришны, а не разваливаем его изнутри. Что у вас не хватает знаний? Подойдите, спросите на лекции. Я вам объясню научно полностью, что все это работает, четко работает. Я сам это знаю на себе. И я еще раз вам говорю, если у нас есть какие-то недостатки, это от того, что мы не хотим их от них избавляться. Это факт. Я просто утверждаю вам. Если есть у меня какой-то недостаток, вот у меня лично, это только потому, что я не хочу от него избавляться. Мне он так дорог, это как вот эта тележка, которую Кришна разбивает ногой. Этот демон. Эта телега была олицетворением. Старые привычки дороги нам. Мы к ним привязались, к старым привычкам. И Прабхупада говорил, что человек, он грешит еще по чему? По привычке. У него уже нет желания даже вот это делать, а привычка есть просто. И он это делает по привычке. И Кришна видит, что это уже не желание чувственного наслаждения, это определенная привычка. Поэтому он разбивает эту телегу, пинает в нее. Есть тяга греховной жизни, а тут уже и нету тяги, просто есть привычка грешить. Ну это как Шура Балаганов, знаете? В карман залез, а у него там было денег море было, а он по привычке залез в карман там в автобусе. Он уже был богатым человеком, но по привычке он привык воровать. То есть не было необходимости уже, это привычки. И многие еще привычки нужно искоренить. Привычки совершать греховные поступки. И эта привычка постоянно спекулировать, постоянно привычка быть демоном, она тоже остается. То есть человек уже не демон, но привычка по-демонически смотреть на вещи остается. Отвергать что-то там из себя, изображать какое-то больное самолюбие. Может быть, оно уже не болеет, но привычка ощущать, что оно больное, это знаете, как у человека, вот вы наверняка замечали, палец долго, когда порезанный, да, человек привыкает его как-то, ну, беречь, и вот так все делает. А потом палец уже зажил, уже 10 лет прошло, а у него привычка такая. И он спрашивает, ты что палец? Он говорит, ой, да когда-то в детстве порезал очень сильно. Привычка держать палец отсталась. Уже нет необходимости, а привычка так делать остается. Надо изменить эти привычки. Надо реально взглянуть на это. Это же наука. И здесь говорит Прабхупада, пишет в комментарии, Притху Махарадж таким образом действовал, что он строго выполнял, но он не был карми. Значит, есть и обратная сторона медали. Можно вот быть в таком месте, так сказать, но как карми действует. Поэтому Прабхупада рассказывал, что его духовный учитель сказал ему, сделай так, чтобы они не падали в карму, в гьяну и в йогу. Это падение для бхакты. Значит, что этот смысл-то какой? Когда он как карми становится? Поэтому он говорит, ты так должен проповедовать, чтобы объяснить им вот эту самую важную деталь. Что мы это делаем не потому, что это логично. Мы делаем это не потому, что там многомерность пространства существует. Мы делаем потому, что так Кришна доволен, когда мы так делаем. Это суть бхакты, это его настроение. Он всегда хочет только удовлетворить Господа. И даже если он не знает, что там многомерное пространство, и что это шикха, по ней там это вот чакра какая-то. Даже если он не знает, ты просто носишь шикху, потому что Кришна так хочет, потому что гуру так ходит, потому что гуру нравится, когда ходит. Это уже делает этого человека бхакты. Вот о чем здесь описывается Бхагаватам. Почему Бхагаватам является сливками всей ведической литературы? Сама суть должна пробить. Суть прояснится. Он делает это не из логики кармической, что это улучшит его карму. Потому что он увидит, земля плоская. А из-за того, что у него такое желание просто удовлетворять Кришну. Просто удовлетворять Кришну. И видеть, как Кришна доволен. И все. Это и есть чистый преданный. Еще что самое важное в этом стихе описывается. Что здесь Прабхупада описывает в комментариях. Чистый преданный никогда. Притху Махарадж никогда не показывал, что он чистый преданный. И никогда старался не выдавать этого. Никогда. Как вы думаете, использует негодяй вот эти стихи? Он говорит, да вы что? Да ну какой я чистый преданный, да что? Он уже заявляет об этом. Да я такой падший на самом деле, да что? Он уже заявляет об этом, что он чистый преданный. Притху Махарадж просто строго выполнял свои обязанности. И не был лицемером и сентиментальной дурочкой. Он строго выполнял свои указания. все свои предписанные обязанности делал. И делал это для удовлетворения Кришны, так исполняя свой долг. Тут не написано, что он так исполнял свои любовные взаимоотношения. Он так исполнял свой долг. Бхагаватам есть стих, долг каждого живого существа совершать любовное, чистое, преданное служение. Это долг. И там не сказано, что это долг бурятского населения или долг евреев. Там написано, долг каждого живого существа. То есть, а живым существом является атма, душа. Поэтому долг – это предписанная обязанность, это природная обязанность, это природная, так сказать, функция живого существа совершать чистое, любовное, преданное служение. Как же так? Почему же каждый раз я слышу эти все спекуляции? Не развивается никакой силы нету в преданности только от того, что вы не верите в то, что это возможно. Я же вам рассказывал, как описывается в четвертой песне Шримад Бхагаватам. Когда человек теряет веру, что он не достигнет этого, он просто начинает искать недостатки в тех, кто это достиг. И там говорится, и он также начинает проявлять отношение к преданному, как демоны к верховной личности Бога. Вот и все. То есть такие же взаимоотношения между ними устанавливаются. Особенно у этого человека, который считает, что он никогда не поднимется. Я никогда не поднимусь, я бесполезный. Значит, он отвергает данные в шастрах. Выводы. Он отвергает слова ачарьи, слова духовного учителя. Это тамас, потому что он разрушает. Разрушает веру других. Это и есть. Все, что направлено на разрушение, есть что? Тамас. Это тамагуна. И что же нужно? У человека должен быть крепкий разум. Что говорит Шридхара с вами по этому поводу? Откуда это происходит? Проистекает слабость сердца. Что такое слабость сердца? Это очень большое что? Что? Да, очень сильное, сильное, сильный дух чувственного наслаждения. Когда у человека такой сильный дух чувственного наслаждения, то есть сердце слабнет от этого. От чего слабнет? Оно слабо в преданности и очень сильно в желании чувствовать. Слабость сердца в предании. И сила его в желании чувственных наслаждений. Поэтому человек начинает надумывать себе, как бы вырваться отсюда, но совесть его мучает, и он начинает выдумывать всевозможные философии, спекуляции, как бы отсюда уйти так, чтобы тех оставить виноватым. Вы виноватыми. Это факт. Прабхупада все время говорит, что пока в человеке сидит эта природа негодяйства, пока он внимательно не концентрируется на правильном повторении джапы, в правильное время, и все с преданностью, с искренностью это делает, с большим горячим желанием, с вот этой верой, что это так на самом деле, что святое имя так могущественно, что оно может спасти любого махамоху. И трансцендентное знание и указание духовного учителя так могущественны, что это как кальпаврикшан, все желания. Банчи кальпа таруби аща крипа синху бья и вача. Как древо желаний, то есть не исполняет, лишь бы жил, пожелать надо, просто сильно пожелать, и это исполнится, это желание. Любой негодяй превратится в золото. Ртуть, ядовитый металл, превращается в золото, соприкасаясь с этими вещами. Ртуть превращается, ядовитый металл. Мы тоже как это ртуть. Нас как недовимый сел. Знаете ртуть? Ты фиг соберешь и фиг раздавишь. Она отовсюду бы скачет, так размножилась. И куча всяких спекуляций. Еще и ядовитые пары от нее. Ее и так, и так, и так она. Но она превращается в золото. Иначе бы Шрила Санатана Госвами не писал об этом как так просто. Он говорит, ну это точно так же просто, как из ртути сделать золото с колокольным. А для него просто. А ученые читают, говорят, да они тут сказки какие-то пишут, что такое? А Санатана Госвами дает прямо, да это точно так же просто. И Прабхупада знал, как золото делать. Он говорит, я знаю, я кое-кому скажу. Но я не буду говорить, потому что они сразу начнут плавить золото. Когда восстановится сознание, сейчас даже знают люди, как плавить. Это эзотерическое знание, оно держится в секрете. Почему? И под пытками не расскажут. Прабхупада так сделал все, что даже если одного пытать будут, он все сознается, другой. Они между собой так не связаны, что ничего не найдете концов. Но придет время, они соединятся и скажут, о, ты это знаешь, и чик-чик. Знаете, как один одну часть принесет, другую часть принесет, третий другую, чик-чик сложит, повернут, луч упадет, бам, и получится. Когда время придет. Это реально? Почему же нет такой веры? Почему нет такой глубокой убежденности в этом? Почему каждый сконцентрировался только на своих гениталиях и на своих спекуляциях? Что не хватает? Так могущественен процесс преданного служения. Так необходим. Почему же веру теряете? Теряете веру в Кришну. О себе много мните. Спонтанная привязанность к чувственным наслаждениям. Что значит спонтанная? Даже не надо никаких усилий делать, спекуляции выскакивают только. Как Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извини меня, так спонтанно это заставляет делать эту чушь. А поскольку травинка не шелохнется без воли Господа, значит, давай, Кришна, а теперь отвечай за то, что я делаю всякой пакости. И Кришна говорит, это Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа. И ты должен отделить себя от вожделения. Знать, где ты, а где вожделение. И что вожделение к тебе не имеет никакого отношения. Почему оно такое вожделение? Потому что оно материально. Неужели это трудно понять? Откуда эти порождаются все спекуляции? И вы пытаетесь кого-то убедить, что вы правы? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати громил эти философии. Поэтому и боялись вот эти все спекулянты, они боялись, они убегали за 3 километра от него. Не то, что они в его храме жили. Они манатки собирали и бегом бежали. Бегом, куда? На северный полюс, куда угодно. В Майю бежали. Потому что они боялись рядом с ним находиться, потому что он не давал им спекулировать. Он не давал им разрушать сампрадаю, не давал им разрушать философию. Суть этого, веру эту подрывать. Не давал, он рушил их. Он рушил не физически, бился там с ним. Он проповедовал, что они говорят-то? Он проповедовал Бхагаватам, славу Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиты, где Кришна говорит об этом. И слова Кришны он никогда не ставил под сомнение. И слова великих вайшнавов, ачарьев, Шривы Вьясадевы. Что за гнусная такая природа? Все подставить под сомнение. О, победитель демона Мадху. Маду Судана это тоже еще одно из имен. Демон Маду – это сомнение, которое, так сказать, сомневался. А вдруг не так, а? Ты зачем это сделал? Но вдруг не так, а вдруг ты такой падший, что тебе этого невозможно сделать, а? И он там сидит, этот демон, и поет там все киртаны свои. Все неправда, ничего не достигнешь, ничего. Видишь, какой ты гнусный, а? Я твой друг, я друг вечного, я друг всех живых существ. Демон. И духи там, они подпевают. Внутри сидят. Прабхупада говорит, с глубокой верой и убежденностью. Здесь везде он пишет, глубоко. Везде говорит, глубоко, глубоко, глубоко. Не говорит, широко. Глубоко. Глубоко постиг науку преданного служения, а не широко. Узнал, что там в других сампрадаях. Глубоко. А что значит глубоко? Насколько глубже он проник в эту философию, настолько он понял, что надо это делать не потому, что это такая логика там существует, что там чик-чик-чик, если так не чик-чик-чик, то у тебя потом не будет чего-то. Почка не вылечит. Гайморит не пройдет. Геморрой уж подавно. Замуж за тебя никто не выйдет и не женится. Ой, как узнать? Нет, он делает это из-за того, что он хочет удовлетворить Кришну. Это и есть глубина всего понимания. Делать это просто для удовлетворения Кришны, потому что Кришна этим доволен. И гуру поэтому дают такие лекции, где не объясняют всех эти детали. Просто говорят, так потому что Кришна так хочет. Поэтому мы делаем, потому что Прабхупада так хотел. Это и есть преданность, особая преданность. Они не аргументируют ничем, кроме того, что мы делаем это, потому что Прабхупада это хотел. Его это удовлетворяет. Вот и все. И поэтому, когда мы делаем, мы знаем, что Прабхупада нами доволен. Мы прямо чувствуем, как он доволен нами, потому что мы сделали именно так, как он сказал. Именно то. Поэтому единственное наше желание и наше счастье, это видеть, как доволен Прабхупада. Так говорит духовный человек. Все остальное чушь. Единственное, что хотят видеть вайшнавы, это как довольны Шримати Радхарани и Кришна. Единственное, что они хотят, это видеть, как доволен Кришна. Как он наслаждается. И как только они это видят, они сразу думают, о, как здорово. И тогда они сами наслаждены полностью. Каждое живое существо вот в каком состоянии находится. Хари Кришна. Это я рычал. Мы сидели, высыпали. Откуда вера появится? Ничего не тревожит сердце. Кроме желания, так сказать, сбежать. Под разными философиями. Это как Индра. То таким саньяси стань, то таким саньяси стань, то таким саньяси стань, то таким саньяси стань. Вот таких я вижу здесь. Коней просто воруют. Поймите, нужно разум просто иметь. Разум в чем? Не материалистический. Поэтому Бритва Махарадж так, он рассуждал. Да, но там, может быть, есть какие-то причины, которые дают благо. Но я это делаю, потому что я хочу высшего блага, я хочу блага Кришны. Я хочу, чтобы он был доволен мной. И все. И это высшее благо для живого существа находиться в таком месте. Разве доволен будет духовный учитель, если кто-то соберет манатки и поедет куда-то? А? Потом врите всем, что вы любите гуру и что вы хотите его удовлетворить. Спросите у него. Вы будете довольны, если я сейчас вот это, соплю такую выпущу и побегу куда-нибудь? Да, я так, я вообще в восторге. Наконец-то я тебя этому научил. Пойди отсюда скорее. Все это туфта. Я садыва, мальчик, это туфта. Брахмы нет вообще. И все это билиберда, сангири, муригиндири там. Что, неужели вы этого не понимаете? Зачем обманывать себя и других, лицемерить? Просто выкиньте это из головы. Наберите сил и просто сражайтесь, не желая ни победы, ни поражения, ни приобретения, ни потери вас не должны тревожить. Единственное, что должно тревожить, это не потерять связь с преданными, не потерять служение. Вот все, что мы должны ценить. И Кришна так доволен таким настроением такого преданного. Он говорит, ты на самом деле ничего не ценишь, кроме того, что не потерять моих преданных, не потерять меня в Арча Виграхе, как божество. И ты боишься потерять свое служение. Да, у тебя нет квалификации, но ты так ценишь вот это все. Поэтому твоя высшая квалификация на удовлетворение, на милость. Так действует Кришна. А когда кто-то говорит, я сейчас поеду, Кришна, ага, еще раз так скажешь и уедешь отсюда. Еще раз так ты ляпнешь, и я тебя отсюда. Даже в сердце почувствуешь, что ты сдался. Все, я карму твою. На! Фа! Я их держу еще, этих псов. Прикармливаю. Псов твоих греховных поступков. Вон они все бегают, на тебя смотрят. Ты сильно их палкой натыкал в свое время. Я еще пока их держу. Почему держу? Иногда тебе напоминаю. Да и не забывай, потому что я так для твоего блага. Я еще их держу. Иногда тебе показываю, смотри, какой у тебя он там, видишь, да, в клетке сидит. Могу задвижку забыть закрыть. И так же, смотрите, если человек раз сразу вдохновляется, это опять непреданность. Это непреданность. Страхи передо мной дует ветер, страхи передо мной светят звезды, страхи передо мной океан не выходит из берегов. Все страхи. Это что же любовь и преданность? Это как муж жену бьет, бьет, она его любит за это. Она говорит, да ты вы что, если я даже представиться не могу с другим, потому что сразу убьет. А когда ему руки отрежут, вот тогда мы насладимся. Потому что нечем бить будет. Ну пинаться будет, ноги когда отрежут. О! Ноги отрезали, руки отрезали. Вот теперь я могу хоть что делать. Что это за любовь? Страхи. Нет никаких отношений, есть один страх перед наказанием. Поэтому они шевелятся. И страх перед потерей чувственных наслаждений. Вот они и шевелятся. Все. Поэтому он говорит, материальные полубоги. Поэтому такие лекции, так сказать, это тоже не... Когда ты уже запугаешь кармой, и зашевелился, все говорят, о, какая хорошая лекция. А ты-то внутри понимаешь, что это плохо. Но просто нет другого иного пути. Человек не хочет удовлетворять Кришну, у него не развились никакие, у него нет желания. Он не верит еще в выводы священных писаний, в выводы ачарьев. Он не верит в своего гуру. Поэтому приходится так использовать. Это тоже кала дешипатра. Время, место, обстоятельства. Поэтому существуют разные уровни проповеди. Поэтому тот приходит, его под носом еды спасает. Он за еду это делает. Он не делает это для удовлетворения Кришны. Он делает это за еду. А ты начинаешь, я остаюсь на своем принципе, а ты остаешься на своем принципе. А кто из вас на Кришне-то остался? Кто Кришну-то поместил основным принципом? Дура, ты. И ты сама дура, ты. Я на своем остаюсь в принципе дуры, а ты на своем принципе дуры. И пусть мы будем две разные дуры. В этом и будет единство и различие. Единство в том, что мы обе дуры, а различие в том, что я с тобой общаться не хочу. Вот так. Что это такое? А кто Кришну из вас поместил? Четвертая песня Шримад Бхагаватам, когда Кришна, Шива, эта история Шивы и Дакши, когда эти ученики там все эти Дакши там начали друг друга проклинать, Шива молчал, сидел, смотрел. И какая фраза была из Шивы? Что сказал Шива, когда они остались все на своих позициях? Шива сказал. Фу, он плюнул и сказал, ни те, ни другие не хотят духовной жизни. И он ушел разочарованный. Он разочарованный ушел в своих учениках, а тем более в этих дакши, последователей. Он сказал, фу, они никто не хотят духовной жизни. Ничей не друг. Предыдущие ачарьи попадали в эту ситуацию. Как бы поступил Махарадж Притху, как бы поступил мой гуру Махарадж, попав в эту историю? Вот точно так же с ним произошло, и он так же старается сделать. Такую же позицию принять. И Кришна доволен. А какая позиция? Он старается еще больше предаться. Ты с Ринди на своем месте останешься, а я Притху Махарадж на своем месте. Махарадж Притху бы собрал, я ухожу, еду, в Колмогоры. В деревню, в Саратов, в провинцию, что? Ничего не знаю, в Шибию, в Сибирь. Уезжают все. Прекратите. Я же верю вам, я вас надеюсь, что вы все это наоборот воспринимаете как благо. А вижу, что все с позиции ложного эго, одно ложное эго раздувается ваше. Что за такое? Почему с годами вместо того, чтобы ложное эго исчезло, оно еще уже больше раздулось? Совершенно с другой целью это делается. Не для того, чтобы вас сломать или подавить. А потому что я очень верю в вас, я надеюсь на вас. Как Прабхупада говорил, ты понимаешь, почему я тебя ругаю больше всех? Потому что я больше всех на тебя надеюсь. Потому что только ты мог это сделать и доказать другим, что это реально. Поэтому я тебя днем и ночью ругал. то, что человек мудхой, как был мудхой, остается. Все эти истории, когда Санат Нагасвами пришел, меня не ругают, боже мой, почему меня не ругают? Какой счастливый Шивасена, его каждый день ругают, с утра до ночи Махапрабху, каждый день, он самый продвинутый среди нас, его все время ругают. Как он ему верит? Он так, он, это трансцендентная была форма, он говорит, боже мой, я такой вообще негодяй, меня вообще не ругают, обходят меня вниманием вообще, значит, я не могу слушать ничего, что связано с ложным эгом, значит, у меня проблемы, и он стал сокрушаться. Это факт. Но у нас находятся такие, кто откидывает выводы ачарьев. Кто делает, кто всегда не верит ачарьям? Кто не принимает Кришну как верховную личность Бога? Но у них тоже есть вывод. Какой? Какой вывод? Они все предадутся на самом деле. Адвайта ачарья говорит, я специально пришел спасти всех демонов. Он пришел как Садашива. Он пришел как Адвайта ачарья. Он сказал, я спасу их всех на самом деле. Из самых-самых дураков и последних подонков я их вытащу, они будут в экстазе. Все демоны, он говорит, будут плакать со слезами на глазах, в экстазе петь твое имя и танцевать. Все демоны. Я сделаю это, он сказал. Потому что я так понял, как ты могущественный, как ты милостив в эту эпоху. Все демоны будут петь. И плясать. В общем-то, мы это видим каждый день. Шутка, конечно. Откуда такой безбожник? И там тысячи всяких спекуляций. И что потом про девачан начнут разговаривать? Выслушав, так сказать, все выводы ачарьев, в итоге, так сказать, в девачан погрузится. Это вообще надо быть идиотом полным. Выслушав такую философию, идеальную, это идеальнейшая философия. Просто поражаешься, как... Но кто-то ее видит круглой. Она плоская, а кто-то видит ее круглой. Поэтому у нее противоречие все время в башке. Там написано, что плоская, а ты видишь ее круглой. А, значит, неправильно, значит, я ничего не достигну. Как Земля круглая, когда на спутнике, вернее, плоская, когда на спутнике летаешь, вот они, планеты там, планеты сям. Потому что зрение осквернено, трехмерное зрение. Это многомерно. Так же и шлоки, и эти писания, указания духовного учителя. Они вот такие, а нам кажется вот такие. Потому что глубоко не проникли. Это и есть глубина. Глубоко понять. Если так написано, то есть человек даже не прошел первый уровень, он не верит священным писаниям, значит. Вера исчезла, веру теряет именно. Не теряйте веру, это очень опасно. Тот, кто потерял веру Кришну, после увидеть, что у вас сердце потенция сгорело. Не надо. Кришна помогает преданному до тех пор, пока преданный ему верит. Поэтому Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. А как можно предаться без веры? То есть святое имя, это Бурда, я его столько читаю, оно нифига не действует. Когда я слышу это из уст людей, мне хочется по губам взять линейку, как по губам оттянуть, и линейка должна быть с шипами, и граната на ней должна висеть. Голову оторвало ее. Как же оно не работает? Что вы за чушь говорите? Ну-ка поднимите руку, у кого святое имя не работает. Может быть, вы не работаете? Святое имя так могущественно. Любой человек на самом деле это понимает. Надо просто лишь понять, почему оно не действует таким образом. Потому что вы и просите у него то, чего, чтобы не действовал. Повторяете джапу, а просите, не надо, чтобы не действовал. Не надо, не продвижение. Гори, Кришна, гори. Пожалуйста, не делай, чтобы я продвинулся. А то мне надо, то все, а то если я продвинусь, не надо будет ничего. Это в сердце происходит. Человек не хочет отказываться от своих вот этих привилегий. Поэтому он через год обнаружит, год повторяет, говорит, он не работает. Работает, смотри, как оно исполнило классное твое желание. Хотел остаться дураком и остался. Даже если без святого имени, все равно пришлось бы что-то понять. А тут со святым именем полностью идиотом и остаешься. Оно так здорово тебе исполняет твои желания. Даже их усиливает, еще большим дураком. Ой, мы отлупели. Ну что, исполнилось желание? Под дурака. Что, хочешь быть тобой? Один раз Прабхупада сказал, Прабхупада говорит, каждый живой все получает тот тип тела и ту деятельность, которую хотела. А что, сумасшедшие тоже, что ли, хотели быть сумасшедшими? И что, хоть одного человека покажите, который хотел быть сумасшедшим. Он говорит, ну вот. Ну, часто вы не хотите быть сумасшедшими, но кто знает. Они все хотят быть сумасшедшими. Не хотели быть сумасшедшими, поэтому и стали сумасшедшими. Все дурака включали, а потом Кришна в сердце говорит, что ты включаешь-то? Давайте включу на жизнь, прочувствую, что это такое. Что ты его включать так, искусственно? Ну и будь дебилом. Что ты, сука, усилишь, два дурака? Ничего не понимаю, ничего не работает, Раз в следующей жизни. Еще ничего не работает на самом деле. И наслаждаешься. И совесть не мучает. Поэтому Индра, когда стал свиньей, он говорит, что совесть теперь не мучает. Все говорят, а что это Индра не хотел, наверное, быть свиньей? Хотел. Нарада не просто так проклял. Кришна не просто так через Нараду исполнил это желание. Он хотел стать. Он хотел как-то действовать в какой-то форме такой, чтобы вот все это делать, да, и не страдать, вот совесть чтоб не мучила. В этом удивительный смысл всех этих историй. Когда Кришна, вот говорится, что когда человек уходит, это Кришна настраивает, он ему санкционирует, что ты уходишь. Но человек такой, это я там ушел, я обиделся на Кришну. Это невозможно обидеться. Так же, как невозможно доплюнуть до солнца. Кришна просто так делает. Он говорит, ладно, ты уже не можешь, все, иди. И все. А потом человек начинает врать. Ой, да я хотел, у меня не получилось, я хотел на самом деле. Нет, ты не хотел. Так же Индра его спрашивает, ты что, хотел стать свиньей? Да ну никогда, да я не хотел. Хотел он, потому что у него были такие сходные со свиньей желания. Поэтому, когда есть такие желания, есть такая форма, которая исполнит эти желания. Какая форма это была? Форма шушха. Шушха стал. И он был гахашка, только бегал там. Хрюнькал. И делал, что хотел, и совесть не мучила. И он говорил, не надо мне кругов, не надо ничего, я такой падший, у меня ничего не получается. И все говорят, да, свинья есть свинья. И вот все, и слава, никто не наезжал на ему ложное эго, никто ему не рубил. Зачем? Это же свинья. Кто будет проповедовать свинье? Даже Христос говорит, не мечите бисер перед свиньями. Вы видели где-нибудь, чтобы Прабхупада собрал свиней и начал им киртан петь? В свинарниках бы пел, бы ходил. Нигде он не делал. Если вы прочитаете Бхагаватам, там так здорово описывается, что оказывается все эти свиньи, жучки, паучки, они тоже были людьми когда-то. Я вот как-то хотел такой цикл лекций прочитать, и даже назвал «От Индры до Индрагопа». Да, о законе кармы. От Индры до Индрагопа. И наоборот. От царя полубогов, так сказать, до микроба. И от микроба до царя полубогов. И оказывается, на самом деле, в какой-то из эпох в жизни каких-то брахм, мы точно были все? Воздухом там все? Пуком? Кто-то был отрыжкой. И мне что-то не... Вот меня вот что-то нифига не прельщает стать опять пуком или отрыжкой. Чтоб кто-то меня выделил там. Чихнул, и я выскочил. Как брахма чихнул, там кто-то выскочил у него. Тот Джамбалан, то там... Зачем так? Я не хочу. Мне что-то надоели все эти трансформации. Да можно было бы трансформироваться, если в чистом сознании пребывать. Тогда, пожалуйста, трансформируйся куда хочешь и откуда хочешь. А ты же сразу же обуславливаешься же этим. Сразу начинаешь, ты такой червяк, а я вот такой червяк. Видишь, у меня такая спина изогнута. Я тебе длиннее. И все, начинается там борьба. Все так. Какие они спорят, кто вонючий? Вот же я вонючий, чем ты. Люди спорят так, что свое это слаще пахнет. твоя рубаха ближе к телу и начинается там. Куча философии порождает. Глупо. И все же они с этим, с философским умом такие. С философской личностью даже лысина у некоторых есть. Они говорят чушь, а у них лысина. А мы говорим, вот лысый, умный. Они даже с писаниями ходят, у них там ручка, очки. Вот как этот наш-то. Вот у Мункуев-то этот. Как он? Ну как этот, жаргал не мадаши. Дамба, Вову. Дамба. Я вот это философ в прошлом. Что-то съел не то в прошлом. Смотрите, вот явно человек кем-то был, на самом деле такая потенция. Ну что-то такое негодяйское сделал, что вот тут таким стал. Полукультуркой. Не поймешь, кто. Бич не бич, так сказать, ученый не ученый. Бомжовский, как академик. Ну где на помойке быть президентом? Ханом, как он говорит, Чингисхан. Скатившийся Чингисхан. Я говорю, ошибка Чингисхана. Вот. Был Чингисхан, но ошибся. Перестал там быть. Пожалуйста, есть вопросы? Прошу вас, выбросьте это из головы. Все вы дороги Господу Кришне. Очень дороги. Иначе бы он так не стремился вас ограждать от всего. Никогда. Мы очень дороги ему. Даже последний негодяй. Даже негодяи дороги ему. Неужели вы не чувствуете? Как же можно не верить ему? Не доверять? Он друг на самом деле. Он настоящий друг. Не мама, не папа. Не жена и не ребенок. Он друг. Наши с ним отношения крепче в миллиард раз, чем со всеми остальными. И они настоящие, все остальное фальшивое. Поэтому, говорится, Дхрува Махарадж в конце жизни вдруг полностью осознал, что его государство, богатство, власть, жена, его дети, все это есть проявление иллюзорной энергии. Он собрал вещи и тихой ночью ушел, чтобы не вернуться никогда. Куда он ушел? В другую семью. Да, вы думаете? Как одни одну жену бросили и вторую нашли. Такая майя. Такая майя, когда задумаешься, думаешь, о, вот это отрешение. Он осознал, что это жена майя, и ушел другой. Ну это вообще, ребят, дикоз какой-то. Но такие лекции. Поэтому все время приходилось комментировать. И сразу лампочка включалась. Знаете, дым. Сразу. Как такая пипка висит, знаете, только дым она сразу. И там, наверное, все сразу ружьёт, бегут скланги разбирать, чтобы тушить там свет. И приходит, я, знаете, как пожарная машина орёт? Она красная, вся в раджесе, и у нее эта пипилка работает. И она еще так страшно сирена, как... Это я. Шланги горят, трубы тухнут, все. Бронзбойт нужен. Мой голос сирена, так сказать, глаза как эти, мигалки, и весь я красный, как бумидор. Хотя у пожарников тоже проблемы, но по крайней мере они их не вываливают, так сказать, за нектар преданности. Что это нектар, это я чистый вредный, поэтому у меня такие проблемы. Мои проблемы трансцендентальные. Мои испорожнения пахнут розами, а моча прямо пепсикола. Что за чудо, что за обман такой вообще, кошмар. Но не всегда это можно сказать, потому что здесь еще среда тоже такая. Очугуневшая иногда бывает. То есть железо, но еще не помещенное в огонь. Как батареи, как радиатор. Так, батареи видели, когда кто-нибудь припухнет в батарейке? Иногда таким нельзя еще ничего говорить, объяснять. Надо годы ждать, пока, так сказать, они раскалятся, так... потом что-то им сказать, они... А что раньше не говорил? А ты попробуй тебе скажи тогда. Ты возле радиатора смей. Что толку-то тебе что-то говорит? Ты бы еще подо мной так... Что-то такое... Пукнал. Может, это как-то бы тебя помешало, твой, от тебя бы как-то это от радиатора, так сказать, начало оттаскивать. Ты же хотел быть радиатором. А пришлось бы, если бы тебе сразу это сказали, пришлось бы где-то в холоде пожить немножко. Разве ты бы это принял тогда? Нет. Попробуйте человеку даже временно, скажите. Ты пока вот валенки мы у тебя заберем, пожалуйста, походи в сланцах. Ну зато потом мы тебе дадим его более лучшую обувь. Нет, он откажет, он скажет. Нет, что ты такое? Революция, ура! Идет нам яга! Даже если ему лучше, то немножечко потерпи, но пару минуточек постой в сланцах. Он испугает, что такое? Потом придется ставить протезы. Ты, видать, две бутылки выпил сегодня. Сейчас очень похож на пьянку. Как делаешь, правда? Сидишь на всю лекцию. Пожалуйста, вас очень прошу. Я вот вчера с преданным разговаривал. Вот это самое страшное — потерять общение с преданным. Это на самом деле факт. Я не знаю, как кто-то хочет уйти куда-то. Или выследует. Значит, вообще никакой привязанности нету к преданным. Значит, он не понял Кришну. Вообще. Он не с того сбоку начал. Вот самое, что для меня сейчас будет самое страшное, это прекратить с вами общаться. Что я не смогу прийти в храм, сесть и просто с вами как друг сидеть. Не какой-то президент, а просто, что вы все отвернетесь от меня. Это самое страшное для меня. Но я знаю, что преданные милости, они не отвернутся даже от самого падшего. Поэтому как вот не прийти к преданным? Не повиниться, не покаяться и там просто... Это же, я не знаю, это... для меня сейчас это уже реализованное. И не важно, кто это, президент или кто, просто вот мощи полов. И так классно же быть в кругу преданных. Это самые необычные личности. Как их можно сравнивать с кем-то там? Христиане, не только что они там самые лучшие христиане, потому что они там за тебя все время колбасы толстый слой окружают. А эти преданные, они сами тваренько. Сколько я слышишь этих спекуляций? Это все, так сказать, от половых недостатков в основном, все это брюзга. Замуж, может быть, не втерпёшь, так поэтому все ходят, орут, что философия неправильная. А у других, наоборот, так сказать, всю жену охота, так сказать, мечту в ножны засунуть. И поэтому тоже философия неправильная. Вот здесь ошибается Прабхупада, мы видим. А когда начинаешь расковыривать, так сказать, в чем причина-то? А оказывается, так все примитивно, так все прозаично. Такой-то нервно-психологический половой психоз наступил. Да, поэтому ты все в таком цвете. Вдруг похожий на дьявола, вдруг прохожие все на дьяволов похожи, дурно пахнет лебедой. Но как удовлетворился сразу, о, все прохожие на ангелов похожи, и так сладко пахнет лебедой. То есть ничего не меняется, но тут сладко пахнет из-за того, что проблемы какие-то. А вы помните, да, эту песню? Он на свидание бежал, у него были там сразу на свидание, и бежал, я там бегу на свидание со своей любимой, сразу все прохожие на ангелов похожи, и сладко пахнет лебедой. А она раз и не пришла, то есть... нету satisfaction-то, удовлетворенности. И он обратно бредет и смотрит, ну рожи такие поганые идут. Он говорит, эти на дьявола похожие, воняет этой бедой. Вырубить все леса, повернуть веки вспять, убить всех. Доской придавить, с пальцем закатать. А что изменилось-то? неудовлетворенность. Какая? Чектуальная. Понимаете, Прабхупада не просто так описывает в каждом комментарии, что вот эти сексуальные проблемы. Разного уровня, разного толка. И преданный, просто понимая, он говорит: о боже мой, у меня наступила эта проблема, значит я должен улучшить качество, глубину своего служения. Я должен стараться сконцентрироваться на Кришне, больше погрузиться внутрь общения с преданными, развивать с ним более серьезные отношения, более личностные. Это дружба основана на дружбе Кришны, а не дружба, так сказать, ты знаешь, какой он скотина, да ты, я тебе могу сказать, потому что ты мой друг, он еще большая скотина. О, мы такие друзья с тобой. Дружба должна быть на основе Кришны. Я уже говорил, 6 форм дружеских взаимоотношений преданных. Угощать просадом, принимать просад, дарить подарки, принимать подарки. Раскрывать свой ум. Это не то, что вы ум раскрыли там. Вы понимаете, что такое раскрывать свой ум или нет? А? Ну кто вот скажет? Кто как понял? Серьезно же, как понимаешь? Да ты сиди молчи вообще. Как понял? Расскажи, как ты понимаешь? Ну, ты наставление пришло, что написано, да, в комментарии, что... Хорошо. Вот видите, знание книг сразу дает, не надо спекулировать даже. Как? На самом деле, Прабхупада объясняет четко. Что он объясняет? Что один преданный говорит, старший преданный говорит, а другие... Пожалуйста. Когда один старший преданный говорит, а другие слушают его. Это называется... Раскрывать свой. Называется общение. Да, это называется. Общение. Раскрывать свой ум — это когда... Человек искренне говорит о том, что у него существуют такие проблемы, и он искренне хочет их решить, поэтому он обращается к преданным и просит, чтобы они рассказали, каким образом. Он раскрывает им свою проблему, и он просит, как они бы порекомендовали ему действовать, и у него есть желание исполнить так, как они ему порекомендуют. Это тоже одна из категорий раскрытия ума. Ты понимаешь? А не то, что раскрыл ум, ты, кстати, закрыл его. Когда тебе раскрыл, показал свои недостатки, а когда тебе начали говорить, как их исправить, ты раз закрыл ум. Я потом говорю: а что, Рупага с вами так сказал, раскрывать ум, я вам раскрыл, а вы туда плюнули. Нет, мы раскрываем ум для того, чтобы нам туда дали сознание Кришны. Для этого мы его раскрываем. А не для того, чтобы раскрыть, показать свои. Ой, я такой падший. А ему говорят: да потому что ты так себя ведешь, вот так. Это что это ты на меня тут орешь? Какое имеешь право? У тебя есть право на отдых и право на труд? Россияне имеют право на отдых и право на труд. Ой, дай сир. Понимаете, очень много привязанностей, но круг этих привязанностей, он сужается, если мы проповедуем. Если мы проповедуем, я вот серьезно говорю, так сужается круг всяких привязанностей. Колоссально просто. Колоссально. Они разлетаются, ты уже вообще к ним не тянешься. Вообще, внутри, даже знаете, где-то какой-то... Страх такой, ой, меня вдруг это перестает привлекать, ой. Что такое? Ой. Значит, думаешь, если не будешь проповедовать, пустота образуется, пустоты никто не хочет. Поэтому какой-то человек выходит на какой-то стадий, точно надо выбрать уже. То есть это уже не просто в голове, а прям в сердце. И человек проходит эти стадии. По мере привязанности к Кришне все остальное отлетает автоматически. Как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание сжигает дотла все греховные поступки. Кришна об этом и говорит. Знание чего? Знание своего положения, знание положения Кришны. Какого достаточно, не так бы, каких элементарных вещей, сразу человек грехи его сжигает. Но нужно реализовать его, нужно его почувствовать на самом деле. Даже не так много надо знать, чтобы вот это ощутить. Прямо из сердца, что эта привязанность уходит. Вот обычно бывает как, Ты чувствуешь в уме, да, все, все, отрекся в уме, потому что да, это плохо, ты понимаешь, да, все, а сердце-то, ой, ну давай, ну ты че? И ты начинаешь страдать, привязанность есть, ум понимает, что не надо, а сердце туда прет. Знаете, да? Вам всем знакомо это чувство или нет? Ну, похоже, нет. Ну, правда, вам знакомо это чувство? Нет? Когда ум понимает, да, под головой, он же понимает четко, а сердце куда-то вот прет, эти вот анархии куда-то тянут, и ты чувствуешь, что это, почему Арджуна это говорит, что это, вот, хотя я понимаю, что это так вот все, а почему-то какая-то сила меня тянет и все. Вот это сила вожделения. А вожделение сжигается чем? Вот этим практикой, вот этой практикой. Оно именно этим только сжигается, проповедью и практикой. Поэтому эта сила слабнет. Сила вожделения, она слабнет все время, с каждым витком. Если такая есть убежденность, вера в это. Потому что это факт. Это не просто, что вот надо поверить, выдумать. Поверить! Вот давайте поверим, что я бабочка. Но я же не бабочка, сразу видишь, что идиот какой-то. Но здесь никто мне не говорит, что поверить в то, что вы души. Мы же души. Это как шоферу все время говорят, ну поверь, что ты не машина. Ну поверь, что ты не запорожец, задунайский. Димон, ты веришь, что ты без очков мог видеть в прошлой жизни? Тебе надо об этом убеждать. Ну вот. То есть какие-то вещи, в которые мы точно верим. Так же и человек, он, ты веришь, что ты душа? Да, я допер до того, что я душа. Но обусловлен очень сильно. Это тоже вера. Значит, все остальное, вера начинает развиваться путем знаний. Вера все укрепляется, укрепляется, укрепляется. И эта вера помогает что? Изменить поступки. Когда человек начинает еще действовать в соответствии с этой верой, тогда эти анархии нейтрализуются. То есть они неблагоприятны и неблагоприятны. То есть они в нейтральное состояние переходят. И у человека эти привязанности, он прямо внутри, в сердце, чувствует, что он стал спокойно к этому относиться. Что значит спокойно? Они его не колышут. Знаете, как бы, мне фиолетово. Меня это не колышет. Сначала такое нейтральное, вот как вот говорят. То есть, вроде нет большой привязанности, но и нет уже таких каких-то привязанностей к материальным. Знаете, вот нейтральное воспевание святого имени. То есть, нету еще такого, ну, любви к Кришне, и в то же время уже нет привязанности к материальным. То есть, материальных желаний не хочется. Нейтрально такое, наступает такое нейтральное состояние. В чем-то. Но человек еще автоматически может продолжать. Автоматически, то есть вкуса уже нету, но как-то еще заменитель, замена еще такого вкуса нет. Поэтому его иногда притягивают. И он иногда совершает греховный поступок просто в силу привычек. Поэтому важно ему укрепляться. Что укрепляться? Чем? Находиться в среде преданных. Эта среда преданных, такой уникальный дар вообще в Шри Чайтанья Махапрабху. Именно здесь мы можем укрепить вот эти, вот именно эту силу. Именно находясь в среде преданных. Потому что всегда есть тот человек, который нам скажет, четко разложит нас, так сказать, анатомирует нас, покажет нам, где у нас гной, выдавит нам прыщи. Но если мы схватим это. А если, ой, нас анатомируют, нельзя анатомировать, надо анатомировать туалет при выключенном свете. А зачем тогда анатомировать? Ну я тебе покажу. А мне зачем? Тебе же это надо. Вы видели, когда операцию делают, там даже студентов приглашают. Они смотрят. Иначе как научиться оперировать? А всем нам придется столкнуться с теми людьми, которые будут к нам обращаться как к духовным учителям. И говорит, а ну-ка, вот у меня... И мы все будем видеть таких же, как мы были в прошлом. Ой, нет, веры нету! И мы, какой веры нету? Она тебе надо! Веры нету, Любы нету! Один кока? Все эти болезни из-за отсутствия веры. Как Кришна увидел в сердце, что у человека ослаблывает, он сказал, и псов выпустил, и вот они начинают. Руки, ноги, голова у них поехали. Но он просто показывает, что видишь, если бы ты был в сознании Кришны, даже если бы я выпустил твою карму, ты бы ее... Что? Никаким образом она на тебя не повлияла. Как та змея, которая кусает. Как вот в Бхагаватам есть, что вайшнав, достигший понимания, преданности, он отдает свое тело на растерзание трем гунам материальной природы. Он говорит, ну давай, давай терзать, иначе ешьте меня с маслом, запивайте меня чаем. Читали, да, такие стихи? Он отдает свое тело на растерзание трем гунам. Ну, что делать? Ну, пусть. Все равно он работает в нужном направлении, в нужном русле. Учитывая вот эти все моменты, которые здесь описал Шримад Бхагаватам, черпая удовлетворение в самом себе, Махарадж Кришна вместе с тем безукоризненно исполнял обязанности царя, принимая во внимание время и обстоятельства, свои силы и финансовые возможности. Единственной целью его деятельности было удовлетворение абсолютной истины. Так он действовал, добросовестно исполняя свой долг. И мы все с вами должны приобрести именно такое настроение сейчас. Добросовестно исполнять свой долг. Спекулировать. Единственное наше желание – удовлетворить Кришну. И каждый должен знать, что сейчас Кришна удовлетворила бы такое наше поведение или нет. Иначе нам придется вынужденно действовать. Еще тысячу раз более худшие ситуации мы попадем. Где не будет никто о нас беспокоиться. И нас будут просто убивать там. И морально, и психологически, как угодно. Такое прибежище на самом деле здесь. Потому что никто из них никогда не хочет по-вражески что-то сделать. Даже когда кто-то ругается, это не вражда. Это просто какая-то определенная материальная неудовлетворенность. Аскеза существует, секса нету, чувства неудовлетворены, возникает гнев. Это какие-то первые, это неофиты просто так. Неофитство. Потому что нет еще вкуса Кришны, и в то же время нет чувственных наслаждений. И вот все. Посмотрите, как кто-то свои, так сказать, эти выкрутасы показывает, сколько силы у него есть. Всем настроение испортит, силы есть. Значит, силы есть. Значит, есть и силы всех удовлетворить. Просто эти силы тратятся в другом направлении. Вы улавливаете, да, в чем смысл? Почему нет сил? Потому что силы куда-то перемещены в другую область. Вот представьте, человек, который мог всех побить, значит, у него есть силы что? Всем помочь. Да, всех защитить. Всех защитить. Если у человека есть силы, так сказать, всем испортить настроение, значит, у него есть пропорциональные силы всех, всем улучшить настроение. Куда кто направляет эти силы? Поэтому говорит, сегодня на вас сил, у меня нет. Надо это более будет честно говорить. Что на вас у меня нету. Вот как бы время, да? У меня нет времени! На кого? У тебя есть время, но у тебя нет времени для этого. Время есть, силы есть, аскетизм есть, все есть. Правдивость есть по отношению к другим. Всем, я очень правдив по отношению к другим. Я могу сказать про тебя, что ты дурак. Ва, это правда. А правдивость последняя нога религии. Значит, я религия. Я тот бык. Только в консервную банку почему-то меня закатали. Я называюсь тушенка. Поэтому суть в том, что у нас есть все эти вещи. Просто они в другом направлении действуют, поэтому мы говорим нету. Розетка у всех есть. Кто что туда включает? Один утюг включил там, другой топор. Да, взял веревочку к топору, прицепил, и вот эту степень, и раз засунул топор. Все говорят, что такое? Это радио. Это называется включить дурака. Неправильное использование тока. Ну так и есть некоторые тоже. Вроде в розетку воткнулись и... И радио. Так эти два сумасшедших. Я торшер. А я, говорит, при свете спать могу. При том, что делать это на самом деле, эмоционально. Все будет нормально, все работает на самом деле. Переменный ток, может быть, будет, но все равно все работает. Ток есть. Можно заряжаться, все делать можно. Другое дело, что вы не хотите, это другое. Поэтому надо признаться, я не хочу, и сказать это прямо. Я не хочу. Просто не хочу. И Кришна все равно будет, все равно тебе придется сражаться с ним. Не избежать тебе этой битвы. Люди еще не понимают, что заключено в этих словах. Тебе все равно не избежать этой битвы. Кришна сказал, даже если ты сейчас побежишь куда-нибудь, ты увидишь, что все равно тебя эта битва настигнет. Но ты примешь ее уже без меня. Меня уже там не будет рядом с тобой. Кто хочет битву настигнуть с Кришной, а кто без него? Вот я хочу с Кришной в битве быть. Потому что я знаю, что ее не избежать. Так не лучше ли Кришну принять, чем как демоны принять, так сказать, что-то другое? Есть как бы разные, ну, такие уровни, когда человек, допустим, условно, то есть чувство долга. Другие уровни там, он служит для удовлетворения Кришны. И вот, ну, человек, который находится под влиянием страсти и невежества, то есть как вот происходит, что он, допустим, на каких-то начальных этапах, то есть у него есть такая реализация, и вот он в какой-то момент происходит, что он получает эту реализацию, что нужно действовать для удовлетворения Кришны. То есть, ну, как мы знаем, то есть человек информацию об этом имеет. Mm-hmm. Но вот, каким образом происходит, что он такую реализацию получает, что нужно действовать из удовлетворения Кришны? Это от общения с вайшнавом, это садху-санга. Все происходит только по милости вайшнавов, на самом деле. Почему и придается такое очень сильное значение? А что значит общаться с вайшнавами? Это ваня и вапу. Выполнять указания вайшнавов и, так сказать, и в таких близких отношениях с вайшнавами. Но высшая форма считается какая? Вани? Это что значит? Это что значит? В ванне? Что это означает? О, это высшая форма. Хотя Прабхупада говорит, между ними нет разницы, но все-таки высшая считается так же, как есть единство, но есть все-таки различие. Что вайшнав приходит и дает физическое общение только для того, чтобы они приняли потом высшую форму общения, какое указание, наставление. Потому что говорится, настоящий вайшнав и настоящий гуру, он на самом деле в наставлении, а не в теле. Эти наставления, они личности. Вы знаете о том, что эти наставления — это личности? И они исходят из личности. И они сами личности. Вера — это что? Личность, как вы говорите, есть такая вера, нет? Личность. А есть вот такое Бхакти Деви, вы слышали, нет такой? Есть такая тетенька Бхакти Деви. Есть такая тетенька Туласи Махарани. Знаете? Прямо Мати. Знаете, нет? Слышали? Вы слыхали? Муму откачали. Понимаешь, да, чего это происходит? Потому что желание живого существа, независимо от гунно-материальной природы, этот процесс вне гунно-материальной природы, он трансцендентный. Поэтому человек, неважно, в какой гуне, если у него появилось желание, то он может переправиться через эти рождения, зайдя просто на корабль, но трансцендентного знания. Если он зайдет на корабль там чего-то, кармы, гьяны, йоги, мудрости, он должен зайти на корабль бхакти. Это как вот помнишь, Махавишну Махарадж приезжал, и там вот этот корабль, и Прабхупада стоит, капитан, и там все. Надо зайти на этот корабль. И не важно, в какой ты гуне, и в каком ты этом гуне. Гуно Фау. Фау был такой гуно, на самом деле. Я тогда понял, почему гуно Фау. Так все даже здорово подружилось. Да? Он был гуно, нет? Фау. Конечно, не верю. Гуну как? Это они продаются переулки. Это веревки, значит, надо. Знаешь, такие блатные говорят, ну веревки тут. Привязки, веревки. Вивы рикш. Он тоже за тетеньку продал свой разум. Этот Фауст. А за это, за все ты отдай мне кого? Пургу. Там песня есть? За это все отдай мне ружье. Там коня, там седло, там винтовку свою. А за это, за все ты отдай мне пургу. Как-то я иногда замечаю, что все как-то больше сконцентрированы на зачатии благочестивых детей. Вот эта форма ответственного служения как-то больше интересует людей. Серьезно, я замечаю, что, в общем-то, вот это вот как-то аспект такой. Как-то это возвышает как-то вот это вот. Вот это желание, оно становится как-то вот таким варнашрамадхармовским. Как-то ощущаешь себя преданным сразу. Да, я это хочу, но для зачатия благочестивых детей. Чем больше благочестивых детей, тем больше варнашрамы. Чем больше варнашрамы, тем Кришна довольнее. Так я, как я вообще ману, знаете? Хочу быть прародителем человечества. Ну там по указаниям. Мы одного забыли. Что там по указаниям? Тренный. Он служит. Я вот такое. Ты понял ответ на свой? Я понял. Что Микха Махарадж, он же был кшатрия. Получается, вы подразумеваете, что он гонит страсти. Так? Но говорится, он был парамахамсой, потому что у него было единственное желание удовлетворить Кришну. Так и шудра. Может быть, под тело в гоне невежества деятельности. Но если его мотив действует таким образом, только удовлетворить Кришну, он кто становится? Вайшнава. Это и есть Вайшнава. Поэтому он может двор подметать просто для удовлетворения Кришны и возвратиться назад в Бога. Царь может быть царем, но желание удовлетворить Кришну. Он возвращается к Богу. Женщина, воспитывающая ребенка, может сделать это полностью для удовлетворения Кришны, воспитания заниматься и отправиться назад к Богу. И все так. Поэтому Прабхупада сказал, человек, работающий на заводе, стоящий у станка и всю свою зарплату отдающий на развитие сознания Кришны, есть истинный саньяси. А на заводе кто? Шудра, скажет. Шудра! Шудрик! Трутнёк. Нет, если он делает это для удовлетворения Кришны, а не для удовлетворения своей семьи, тогда это становится человек вайшнава. Ему надо просто научить. Мы сами должны научиться, научить другого. Конечно, есть желание там, для семьи действовать, для кого-то, но это должны быть второстепенные начала. Они постепенно стоят на второй план. Поэтому Кришна, Прабхупада говорит, поставьте Кришну вперед. Тогда все это ценность какую-то вперед. А если Кришна сзади, какой смысл? Все становится так. Долгой дорогой в дюнах. Есть вопрос? Ты еще хотел? Преданные, ну, поначалу они зачастую служат, ну, как согласно своей психофизической природе. И вот когда наступает такой, ну, период, что духовный учитель, допустим, будет какой-то указание, служение это может быть не связано с его психофизической природой. То есть это факт, что придется предаваться больше. И вот когда... А предаваться неохота, да? Человек... Охота быть чистым преданным, а предаваться неохота. Когда человек выбирает... Вот это и есть, вот я говорю, это и есть лицемерие. Служение, ну, которое... То есть он, допустим, сам... Там идет, но больше, чтобы проявить большую преданность, но это не связано с его природой, таким образом, труднее. То есть он больше прогрессирует. Я тебе, Бакар, простую историю расскажу. Был один брахман, ты ее знаешь, тебе расскажу это. И он не умел ни читать, ни писать. И духовный учитель, в общем-то, и не знал, что он не умеет читать и писать. И перед уходом он сказал, читай каждый день Бхагавад-гиту. Это никак не соответствовало психофизическому.